После того, как он перебрал несколько предположений насчет причины этой печали и отверг их, его осенила мысль. Страдание на этом лице не низменного происхождения. Это благородное, может быть, трагическое страдание. И его печать в Касталии неведома. Он вспомнил, что подобное выражение ему случалось видеть на некасталийских, мирских лицах, правда, не такое сильное и захватывающее. Видел он подобное и на портретах людей прошлого, на портретах многих ученых и художников, портретах, дышавших трогательной, не то болезненной, не то даже роковой печалью, беспомощностью, одиночеством. Для магистра, обладавшего такой тонкой художнической чуткостью к тайным выразительности и таким острым педагогическим чутьем на характеры, давно уже существовали определенные физиогномические признаки, на которые он, не возводя это в систему, инстинктивно полагался. Для него существовали, например, специфические мирские смех, улыбка и веселость, и равно специфические мирские страдания и печаль. Эту-то мирскую печаль он, показалось ему, и распознал на лице Дезиньори, и притом выраженную так сильно и чисто, словно этому лицу суждено было представлять многих и являть их тайное страдание и нездоровье. Он был встревожен и взволнован этим лицом. Знаменательным ему показалось не только то, что мир прислал теперь сюда его потерянного друга, и что, как когда-то в школьных своих словопрениях Плинио и Иозеф теперь воистину и законно представляли один мир, а другой орден, еще более важным и символичным показалось ему то, что в этом одиноком и омраченном печалью обличье мир на сей раз послал в Касталию не свой смех, не свою жизнерадостность, не свое упоение властью, не свою грубость, а свое горе, свое страдание. Заставило задуматься и отнюдь не оттолкнуло кнехта также и то, что Дезиньори скорее, казалось, избегал его, чем искал, что он лишь медленно и после сильного сопротивления сдался и раскрылся. К слову сказать, и это, конечно, помогло кнехту, его школьный товарищ, сам воспитанник Касталии, не был одним из тех несговорчивых, угрюмых, а то и вовсе недоброжелательных членов своей столь важной для Касталии комиссии, каких тоже уже доводилось видеть, а принадлежал к почитателям ордена и покровителям провинции, которой он мог оказать немало услуг. От игры в бисер, впрочем, он уже много лет назад отказался.